Одновременно с оператором мыса Раи этот же сигнал бедствия принял и радист корабля береговой охраны США Кэмпбелл. Он тут же поставил об этом в известность координационный центр береговой охраны в Нью-Йорке. На 10-м этаже старинного здания по Лафайет-стрит, величественного и массивного, по позывным быстро установили государственную принадлежность судна. С помощью расчетов по таблицам и прикидкам на карте также быстро выяснили, что ближе всех к терпящему бедствие судну находится как раз этот самый Кэмпбелл, и дали команду полным ходом идти на помощь Хансу Хеттофту. Правда, близость Кэмпбелла к месту аварии была относительной — почти 300 миль. К тому же погода и ледовые условия не позволяли дать полный ход, и в лучшем случае Кэмпбелл мог прийти на помощь бедствующему судну не ранее, чем через 20 часов или даже через сутки. Но приказ есть приказ, и Кэмпбелл взял курс на Норт. Две его турбины могли выжить при самых благоприятных условиях не более 20 узлов хода, а огромные волны и все чаще встречавшиеся крупные льды вскоре вынудили командира Кэмпбелла снизить скорость хода сначала до 17, а затем и до 12 узлов. События же на Хансе Хеттофте разворачивались катастрофически быстро. В 12:30 радист Хуго Винструп сообщил: «Повреждения значительны. Справиться с поступлением воды не можем. Вокруг много льда. Машинное отделение под угрозой затопления. Все, кто нас слышит, торопитесь». Трагический призыв слышали многие, но в эту январскую ночь повторилась драма апрельской ночи 1912 года. Тогда призыв о помощи гибнущего «Титаника» приняло много судов, но ни одно из них не оказалось достаточно близко к месту катастрофы. Координационный центр береговой охраны установил контакты со многими судами, находившимися в Северной Атлантике. Вскоре выяснилось, что ближе всего к гибнущему судну находится западно-германский траулер Йоханнес Круес. Он тоже поспешил на помощь Хансу Хеттофту. Однако все, что он мог дать, это 10 узлов с самым полным ходом. Еще не менее десятка судов сообщило, что идут на помощь, но все они были безнадежно далеко от погибающего судна. В 12 часов 42 минуты с Ханса Хеттофта последовало новое сообщение. Вода появилась в машинном отделении. Хотя работают все насосы, появился крен на левый борт. Спасатели изо всех сил пробивались к терпящему бедствие кораблю. А с аварийного судна летели в эфир новые призывы о помощи. 13:22. На борту 95 человек пассажиров и экипажа. Тщетно пытаемся задержать поступление воды. Возможно, скоро прекратится подача электроэнергии. Все, кто слышит нас, окажите помощь немедленно. Держитесь, радировал Йоханнес Круес. Идем к вам полным ходом. Давайте сигналы прожекторами или ракетами. Спускаете ли вы шлюпки? На этот вопрос ответа не последовало. Зато Ханс Хеттофт сообщил. 13:50. Осадка растет. Крен тоже. В машине находиться почти невозможно. Левый дизель-генератор затоплен. Торопитесь! Торопитесь! Но торопиться не позволяли льды. Уже несколько раз траулер чудом спасался от столкновения с ледяными полями и полузатопленными айсбергами. Кэмпбеллу доставалось не менее тяжко. 14:20. Машинное отделение затапливается. Через несколько минут остановится второй дизель-генератор. Осадка и крен растут. «Спускаете ли шлюпки? Мы так близко от вас. Будем подбирать шлюпки. Сколько их спущено?» Вновь и вновь запрашивал радист траулера, но ответа вновь не последовало. В 14:40 Йоханнес Круес передал. «Объект виден на локаторе. Начинаю поиск». В 15:10 радист Ханса Хеттофта сообщил, что работает на аварийном передатчике и что теплоход погрузился в полную тьму. А еще через 20 минут в эфире прозвучал отчаянный вопль. «Больше держаться невозможно! Прекращаю работу! СОС! СОС! Тонем! Льдины таранят борт, заползают на палубу! Прекращаю работу! Тонем!» передача оборвалась. После этого траулер 15 раз пытался связаться с Хансом Хеттофтом по радио, но безуспешно. От первой радиограммы о несчастье до последнего отчаянного вопля в эфире прошло 3 часа 36 минут. Что происходило в эти часы на борту Ханса Хеттофта, что предпринимал его экипаж, осталось загадкой. Почему ни в одной из радиограмм капитан не сообщил о намерении спустить шлюпки? Спускали ли их вообще? Почему для спасения пассажиров не воспользовались непотопляемым мотоботом? То ли капитан до конца верил в непотопляемость судна, то ли рассчитывал дождаться помощи. Ответов на эти вопросы нет. Рассчитывать на то, что кто-то, оказавшись за бортом гибнущего судна, дождется помощи, не приходилось.